Свободно шея поднята, как молодой побег. Кто скажет имя, кто лета, кто край ее, кто век? Извилина неярких губ, капризна и слаба, но ослепителен уступ бетховенского лба. Светло-коричневым кольцом слегка оттенены, владычествуют над лицом глаза, как две луны. До умилительности чист истаявший овал, рука, которой шел бы хлыст и в серебре опал, рука, ушедшая в шелка, достойная смычка, неповторимая рука, прекрасная рука.